Малыш скользил меж кустов, как солнечный зайчик. По-моему, он не задел ни одной ветки и вообще ни разу не коснулся земли. Я в своей дахе с электроподогревом ломил напролом, как песчаный танк, только трещало вокруг. Я все время пытался его догнать, и меня все время сбивали с толку его фантомы, которые он поминутно оставлял за собой. На опушке зарослей малыш остановился, дождался меня и сказал: «У тебя так бывает? Ты просыпаешься и вспоминаешь, будто сейчас только видел что-то. Иногда это хорошо известное, например, как я летаю. Иногда совсем новое, такое, чего не видел раньше». «Да, бывает», — сказал я, переводя дух. «Это называется сон. Ты спишь и видишь сны». Мы пошли шагом. Где-то позади трещала кустарником майка. «Откуда это берется?» — спросил малыш. «Что это такое, сны?» «Небывалые комбинации бывалых впечатлений», — отбарабанил я. Он не понял, конечно, и мне пришлось прочесть еще одну небольшую лекцию о том, что такое сны, как они возникают, зачем они нужны и как было бы плохо человеку, если бы их не было. Чеширский кот. Но я так и не понял, почему я вижу во сне то, чего раньше не видел никогда. Майка нагнала нас и молча пошла рядом. «Например?» — спросил я. «Иногда мне снится, что я огромный-огромный, что я размышляю, что вопросы приходят ко мне один за другим, очень яркие вопросы, удивительные, и я нахожу ответы, удивительные ответы, и я очень хорошо знаю, как из вопроса образуется ответ. Это самое большое удовольствие, когда знаешь, как из вопроса образуется ответ. Но когда я просыпаюсь, я не помню ни вопросов, ни ответов, помню только удовольствие». «Да», — сказал я уклончиво, — «интересный сон. Но объяснить его я тебе не могу. Спроси у Комова. Может быть, он объяснит». «У Комова? Что такое Комов?» Мне пришлось изложить ему нашу систему имен. Мы уже огибали болото, и перед нами открылся корабль и посадочная полоса. Когда я закончил, малыш вдруг сказал ни с того ни с сего: «Странно. Никогда со мной так не было». «Как?» «Что бы я хотел для себя и не смог». «А что ты хочешь?» «Я хочу разделиться пополам. Сейчас я один, а чтобы стало два». «Ну, брат, — сказал я, — тут и хотеть нечего, это же невозможно». «А если бы возможно? Плохо или хорошо?» «Плохо, конечно, — сказал я. — Я не совсем понимаю, что ты хочешь сказать. Можно разорваться пополам, это совсем плохо. Можно заболеть, называется раздвоение личности. Это тоже плохо, но это можно поправить». «Больно?» — спросил малыш. Мы ступили на рубчатку. Том уже катил навстречу, гоня перед собой мяч и радостно мигая сигнальными огоньками. «Брось об этом», — сказал я. «Ты и в целом виде хорош». «Нет, не хорош», — возразил малыш, но тут набежал Том, и началась потеха. Из малыша градом посыпались вопросы. Я не успевал отвечать. Том не успевал выполнять команды. Мяч не успевал касаться земли, и только малыш все успевал. Со стороны это выглядело, наверное, очень весело. Да нам и на самом деле было весело, даже майка, в конце концов, разошлась. Наверное, мы были похожи на расшалившихся подростков, которые удрали с уроков на берег океана. Сначала еще была какая-то неловкость, сознание того, что мы не развлекаемся, а работаем, что за каждым нашим движением следят, что между нами и малышом осталось что-то тяжкое, недоговоренное. А потом все это как-то забылось. Остался только мяч, летящий тебе прямо в лицо, и восторг удачного удара, и злость на неуклюжего Тома, и звон в ушах от удалого гиканья, и резкий отрывистый хохот малыша. Мы впервые услышали тогда его смех, самозабвенный, совсем детский.